не в единственном числе. Как бы то ни было, настоящему христианству все очень хорошо евреев действительно чуждо. В Новом Завете о мире всегда говорится как о чем-то таком, к чему мы не принадлежим, чего мы не любим, господином чего, собственно, является дьявол. Это соответствует аскетическому духу отвержения собственного «я» и преодоления мира, духу, который наряду с безграничной любовью к ближнему, даже к врагу, составляет основную черту христианства, общую для него с брахманизмом и буддизмом и свидетельствующую об их родстве. Нигде не следует так рачительно отделять ядро от скорлупы, как в христианстве. Именно потому, что я высоко ценю это ядро, я иногда мало забочусь о скорлупе. Впрочем, она гораздо плотнее, чем это обыкновенно думают. Протестантизм, выключив аскезу и ее центральный пункт «похвальность безбрачия», собственно, уже отрекся этим от сокровеннейшего ядра христианства, и в этом смысле его можно считать отпадением от христианской религии. В наши дни это сказывается постепенным превращением протестантизма в плоский рационализм. Это современное пелагианство, в конце концов сводящееся к учению о некоем любящем отце, который создал мир для того, чтобы все в нем было благополучно, что, конечно, не могло ему удаться, и который, если только в известных отношениях слушаться его, впоследствии позаботится и о другом мире, где все будет еще гораздо благополучнее и лучше. Жаль только, что вход в этот новый мир так печален. Это может быть хорошая религия для любящих комфорт, женатых и просвещенных протестантских пасторов, но это не христианство. Христианство – это учение о глубокой вине человеческого рода, коренящейся уже в самом его бытии, и о порыве души к искуплению, которое, однако, может быть достигнуто только ценою самых тяжких жертв, подавлением собственной личности, то есть путем совершенного переворота человеческой природы. Лютер, с практической точки зрения, то есть поскольку он стремился положить конец церковным злоупотреблениям своей эпохи, может быть и был совершенно прав, но не прав он с теоретической точки зрения. Чем возвышеннее какое-нибудь учение, тем более открыто оно для всяческих злоупотреблений, так как человеческая природа, в общем, низменна и дурна. Вот почему в католицизме злоупотреблений гораздо больше, и они серьезнее, чем в протестантизме. Так, например, монашество – это методическое и для взаимного поощрения совместно осуществляемое отрицание воли, представляет собой учреждение возвышенного характера. Но именно поэтому оно во многих случаях оказывается неверно своему духу. Возмутительные злоупотребления церкви вызвали в честной душе Лютера глубокое негодование. Но под его влиянием он пришел к тому, что старался как можно больше выторговать у христианства. И с этой целью он сперва ограничил его страницами Библии, а потом в своем добросовестном рвении зашел уже слишком далеко, когда в аскетическом принципе покусился на самую сердцевину христианства. В самом деле, по устранению аскетического принципа его место скорее неизбежно занял принцип оптимистический. Но как в религиях, так и в философии оптимизм представляет собой коренную ошибку, которая заступает дорогу всякой истине. Вот почему мне и кажется, что католицизм – это христианство, подвергшееся бессовестным злоупотреблениям. Протестантизм же – это христианство, выродившееся. И таким образом, христианство вообще в пределах католицизма и протестантизма испытало ту долю, которой подвергается все благородное, возвышенное и великое, коль скоро ему приходится существовать